Потом еще одно лицо всплыло в его поле зрения. Поразительное лицо андрогина, светящееся ехидным любопытством. Зрение Руиза внезапно прояснилось, и он нахмурился. Вот уж действительно неприятное столкновение. «Что это?» — спросил он. Низа похлопала существо по широкому плечу. «Это Аям, та прислуга, которую мне дала леди Кориана, когда я стала ее особой гостьей». Руиз прикрыл глаза. Он не только был заперт в камере с представителем одной из самых предательских дельвермунских рас, но и камера вдобавок была в личных апартаментах Корианы. Он подумал, есть ли еще вариант, при котором события могли бы развиваться еще хуже. Тут он вспомнил, что Кориана теперь наверняка знала, что он не фараонец. Даже не пангалактический турист, которого случайно захватили вместе с трупой и фениксом. Руиз мог ожидать послойной прочистки мозга. Он надеялся, что его защитная личность выдержит натиск. В течение следующих дней выздоровление Руиза завершилось. Низа была трогательно заботлива, хотя временами ее патрицианское воспитание очень противно вылезало наружу. Руиз просто-напросто игнорировал противные вспышки, и вскоре к Низе возвращалось ее хорошее настроение. Ее жена-муж Аям был постоянным источником беспокойства для Руиза. Он отметил с поразительным чувством облегчения, что Низа отвела Аям отдельную от своей постель. Враждебность жена-мужа по отношению к Руизу не была очевидна для Низы. Казалось, она вообще не могла понять саму мысль о том, что раб может быть опасен. «Но ведь», — говорила она ошеломленно, — «А Аям — это только прислуга? Какой в нем может быть вред? А Аям здесь для того, чтобы нам было удобно». Руиз никак не мог придумать осторожный способ намекнуть Низе, что они сами тоже были всего-навсего рабами. Камеру наверняка просматривали и прослушивали. Потому он терпеливо говорил. «Низа, может быть и так, что Аям — совершенно безвредное и мягкое существо. Но оно происходит из расы, которая специально закрепляла в себе гены предательства. Дельвермунеров ищут везде. На них колоссальный спрос там, где требуется сделать какое-нибудь грязное дело. Подмены в семьях, династическая замена личностей, псевдополитика. Назови мне любую гадость, которую надо сделать, и найдется жена-муж, который готов за это взяться». Низа, озадаченная такими незнакомыми преступлениями, поглядывала на Аям, которая пожимала плечами и принимала оскорбленный вид. Низа качала своей блестящей головкой и успокаивающе похлопывала Руиза по плечу. Точно так же, как родители похлопывают перепуганного ребенка. В конце концов, он убедил ее заключить койку Аям в крепкую каморку, которая запиралась снаружи. Теперь, по крайней мере, было возможно прогнать прислугу с глаз долой. Аям весьма спокойно принимала такое изгнание, насколько это казалось Низе. Но Руиз ловил на себе ядовитые взгляды, как только жена мужа прогоняли к себе. Их уединенность принесла свои благотворные результаты, как только Руиз настолько поправился, чтобы проявлять интерес к любви. Теперь Низе уже не было скучно. Часы приятно проходили под цветными шелками кровати Низы. Руиз был настолько счастлив, насколько он мог быть в подобных обстоятельствах. Хотя он постоянно пытался представить себе, что планировала Кориана. У Руиза теперь было время побольше узнать про Низу. Она, казалось, получала удовольствие от того, что рассказывала ему про свою жизнь дочери царя. Хотя она избегала предмета своего искупления и разговоров о том преступлении, которое к нему привело. Ее рассказы изобиловали балами, карнавалами дождя, полуночными купаниями в бассейнах, и глаза Руиза иногда затуманивались, когда она рассказывала. Ему грустно было думать, что ее жизнь любимой дочери царя лишила ее той выносливости и крепости, которая ей понадобится для того, чтобы выжить рабыней. Но потом он вспоминал сцену и тот путь, который ей придется на ней пройти, и впадал в мрачное и молчаливое настроение. Она спрашивала его относительно его собственной прошлой жизни. Но он смеялся, подразнивал ее и всячески уклонялся от прямых ответов на ее вопросы. Он признался, что он торговец, чье дело требовало от него путешествий к далеким звездам. Когда она настаивала на том, чтобы он рассказал правду, он говорил, что он что-то вроде искателя таланта. Он отбивался от ее немногих вопросов о жизни на далеких мирах. И, собственно говоря, она выказывала очень мало любопытства. Он понял, что этот предмет вызывал у нее беспокойство, и что она предпочитала не думать о Вселенной за пределами фараона. Он не хотел как-либо волновать ее. Пусть пока поживет спокойно, пока может. Он сказал ей свое настоящее имя, поскольку Кориана вытянет его из сознания, как только возьмется за послойную прочистку. «Руисав, любопытное имя», — сказала она, перекатывая незнакомые слоги на языке. А Ям было заперто в каморке, и Руис и Низа лежали нагими на кровати, когда появился Фламель. Дверь ахнула и ушла вверх в самый нескромный момент, какой только можно было себе представить. И Фламель ворвался внутрь, а с ним и великанша. «Низа!» — позвал Фламель. «Где ты?» Он секунду стоял удивленный и озадаченный. Его голова, похожая на морду борзой, словно принюхивалась к камере. Потом он заметил дрожание занавесок над кроватью под балдахином. Он быстро пересек комнату и развел занавески своим жезлом. К этому времени Руис и Низа кое-как разжали объятия и сумели натянуть на себя покрывало. Глаза Фламеля расширились, и он ахнул гораздо громче, чем дверь. «Что такое?» Тощая физиономия Фламеля наливалась кровью от ярости, и он весь дрожал. «Пошел вон от моей постели!» — рявкнула Низа, не менее возмущенная, чем фокусник. Руис молчал, собираясь силами. Никто не двигался, пока великанша не сказала. «Где жена муж?» Она шагнула в камеру тяжелым уверенным шагом. Ее крохотные черты лица ела гримаса подозрения. «Где это существо?» — спросила она снова. Она заглянула в ванную, потом в постель. Она схватила Руиза массивной лапой и без усилий выволокла его с кровати. Она притянула его поближе и снова заговорила. «Где оно? Леди будет очень недовольна, если вы причинили вред ее имуществу». Дыхание ее было зловонным, а мертвая преданность в глазах наводила на мысль о помешательстве. Руиз показал свободной рукой. «Вон там», — сказал он, — «у Аям есть своя маленькая комнатка». «Разве это плохо?» Она небрежно встряхнула его, отчего все зубы его застучали, и отпустила его. Он схватил простыню и обернулся ею. Великанша подошла к каморке и открыла ее. Жена мужа выпал в комнату. Видимо, Аям послушивала возле дверей. Но оно почти немедленно вернуло себе и достоинство, и равновесие. «Наконец-то!» — выдохнуло существо. «Великая Банесса! Ты пришла, чтобы освободить несчастного угнетенного слугу? Слуга падает и простирается у твоих ног в униженной благодарности». «Заткнись», — сказала бесстрастно великанша. Она повернулась к Фламелю. «Продолжай», — приказала она. Фламель глубоко вздохнул. Казалось, к нему вернулся самоконтроль, хотя сильные чувства еще светились в его глазах. «Низа», — сказал он. «Как же ты можешь столь низко ценить себя, чтобы развлекаться с таким безродным существом? Пожалуйста, вспомни, кто ты такая. Я обращаюсь к твоему чувству приличия». Низа все еще была красна от гнева. Она села на постели, натянув покрывало себе на грудь. «Это ты, мастер Фламель, должен был бы помнить, кто я. И свою собственную касту. Я больше не искупающий, который должен подчиняться любой твоей прихоти». Фламель, казалось, удивился. «Ты больше не искупающий? Это как же?» Низа улыбнулась. «Мое искупление окончено, и я здесь воскрешенная». Фламель обдумал это, гладя длинными пальцами подбородок. «Возможно, — сказал он, — что ты собираешь на себя новые грехи. Твои злосчастные приключения с этим безродным сродни тем, что привели тебя к первому твоему искуплению». Мы больше не в землях моего отца, фокусник. Тут правят иные законы. Как всякий дурак, давно догадался бы. И ты не прав, называя Руиза безродным. Я не знаю его происхождения, но я уверена, что оно гораздо выше твоего». Фламель выглядел так, словно готов был ударить Низу своим жезлом. Руиз вышел из-за кровати поближе к фокуснику, чтобы остановить его руку, если понадобится. «Хватит», — сказала великанша. «Кончайте трёп. Объясни ей, что от нее требуется. Леди Кориана ждет информации. Нам пора отправляться в загон». Фламель перевел дыхание. «Как ты скажешь», — произнес он. «Мои извинения, Низа. Я не могу смотреть на тебя иначе, как на дитя моей собственной плоти. И я глубоко скорблю над твоими ошибками, как скорбел бы твой настоящий отец, окажись он здесь. Но теперь перейдем к делу. Мы начинаем сегодня репетицию новой пьесы». Низа отшатнулась пораженно. «Новая пьеса?» «Да, да, новая пьеса. Представление, которое гарантирует нам нового покровителя в этом новом мире. Разве тебе не сказали?» «Нет». «Ну вот, как и раньше, ты будешь главной героиней. Великая честь, разве нет?» Низа вдруг откинулась снова на кровать, лицо ее исказилось. «Как прежде?» «Нет, леди Кориана никогда не позволила бы такой вещи». Фламель улыбнулся. «Именно леди Кориана прислала меня сюда». «Нет, не могу», — Низа посмотрела на Руиза, обращаясь к нему за помощью. Но он не мог придумать ничего. Ни сказать, ни сделать. Он не мог ничего. Глаза ее помутились, и она отвернулась в сторону. Он почувствовал величайшую печаль и такой бешеный гнев, что он весь задрожал от него. В его сознании всплыли незваные картины ее первой смерти. Ему пришлось сделать над собой чудовищные усилия, чтобы остаться бесстрастным. Он все еще пытался найти хоть слово утешения для Низы, когда великанша заговорила снова. «Женщина должна одеться, если только она не хочет отправиться в загон голой». Она повернулась к Руизу. «И ты тоже». Низа поднялась с постели и медленно направилась к шкафу с одеждой. Руиз шагал возле Низы. Лицо ее было словно высечено из камня. Она двигалась, словно ее уже опоили наркотиками для представлений. За ними шагал Фламель, размахивая своим жезлом и немного пыхтя от усилия. Во главе процессии шагала великанша, и от нее исходил кислый неприятный запах. Аям, жена-муж, шагал в самом конце процессии, восклицая при виде каждого нового зрелища, жалуясь на скуку в апартаментах Низы. Безжалостный голос жена-мужа словно иголками колол уши Руиза, но он молча терпел. Они дошли до загона фараонцев. Наблюдательное окошко он мог видеть, что сцену уже установили, и члены гильдии ползали по ней, как черви по раскрашенному трупу. Низа со свистом втянула в воздух, а потом посмотрела в глаза Руизу. «Не стану еще раз, не стану!» – прошептала она. Руиз не мог сказать ни слова. Он схватил ее за плечо и крепко сжал. Она накрыла его руку ладонью на миг, потом повернулась к Фламелю. «Ты», — сказала она горько и вытащила из рукава инструктированные драгоценными камнями ножнички для шитья. Она воткнула их в живот Фламелю и рванула вверх, распоров его, словно рыбу, для жарения. Он пошатнулся назад и повалился на Аям, которая тоже упала. Низа бросилась прочь по проходу. Банесса повернула свое огромное тело как раз в тот момент, когда Низа исчезла за поворотом коридора. На ее огромном лице появилась гримаса досады. Первое выражение, которое Руиз заметил на ее физиономии. Аям вопила в совершеннейшей истерии, пытаясь спихнуть Фламеля со своей груди. Фламель был занят тем, что умирал, сохранив в глазах выражение полного изумления. Великанша вытащила поисковый прибор из своей портупеи, и сердце Руиза оборвалось. Искатель был жестким устройством, способным на то, чтобы преследовать жертву по запаху многие мили, запрограммированный на то, чтобы пригнать раба обратно хозяину небольшими дозами невыносимо болезненного яда. «Подожди», — сказал Руис, — «я приведу ее обратно». Великанша посмотрела на него с таким видом, что в нем можно было обнаружить следы интереса и любопытства. «Ты понимаешь природу искателя?» «Да», — сказала она. «Этот я настрою на тебя», — Банесса хихикнула. «Лучше поторопись», — она отстегнула еще один искатель. «А это для нее, если ты ее потеряешь». Искатель зажужжал в ее руках, готовый сорваться в погоню. Капля яда дрожала на кончике его жала. Руис побежал. Длинные ноги Низы пронесли ее на значительное расстояние, прежде чем Руис увидел, как она проскочила в соседний коридор. Он благословил удачу, которая привела ее к нему, прежде чем она потерялась в лабиринте коридоров. Он прибавил ходу и повернул за угол, где увидел, что она ждет его. «Я думала, что ты тоже сможешь убежать», — сказала она, улыбаясь и вытянув к нему руки. Но когда он подошел к ней, она, видимо, увидела в его лице нечто, отчего она побледнела и попыталась уколоть и его своими ножницами. Он легко обезоружил ее. «Почему?» — спросила она надломленным голосом. «Не сработала бы, благородная дама». «Заткнись!» — прошептала она и постаралась отпрянуть от него. Руис вынужден был взять ее за запястье и аккуратно потянуть за собой. Туда, откуда она прибежала. Больше она ничего не сказала, но глаза ее стали темными от ненависти. А несколько секунд спустя появились искатели, которые, грозя жалами, провели их обратно в загон.